Глава 1.2. Почтальоны Вселенной. Время действия – 430 миллионов лет тому назад. Место действия – планета земного типа в системе звезды, расположенной на расстоянии 250 световых лет от Солнца. Большую часть планеты занимал океан. Приповерхностный слой воды был слегка замутнен, словно взвесью мельчайших белесоватых песчинок. Но окажись здесь вдруг наблюдатель с микроскопом, он сразу увидел бы, что это не песчинки, а сложные микроскопические организмы. Яркие лучи звезды местного Солнца пронизывали толщу воды, доставляя этим организмам энергию, необходимую для размножения и роста. Углерод для строительства своих микроскопических тел они брали из углекислого газа, содержащегося в атмосфере. Словом, вели себя как обычные микроорганизмы. Однако, окажись наш гипотетический наблюдатель повнимательнее, он быстро заметил бы некоторые странности, строго геометрические структуры внутри клеток и непонятные конструкции на их поверхности. Физико-химический анализ материалов показал бы, что это не органика. Атомы чистого углерода, выложенные в разнообразнейшие кристаллические решетки, от алмаза до графита, с соответственно разными физическими свойствами. Саморазмножающиеся наномашины непонятного назначения, продукт чужого и непонятного разума. За 200 миллионов лет до того, как на нашей Земле появятся первые динозавры, и за 429 миллионов лет до возникновения первых людей, здесь уже существовала разумная жизнь. В сравнении с 15 миллиардами лет истории Вселенной со времен Большого Взрыва, разница в 429 миллионов лет не так уж и велика и вполне объяснима вероятностным характером биологической эволюции. Где-то в силу случайного стечения обстоятельств эволюция шла чуть быстрее, где-то чуть медленнее. Вообще-то объективные условия для возникновения жизни в этой части галактики созрели еще на несколько миллиардов лет раньше, сразу же как только здесь появились звезды третьего поколения, накопившие вокруг себя в своих планетных системах углерод, кислород, а значит и воду, и другие еще более тяжелые элементы, возникшие в результате взрывов сверхновых звезд второго поколения. И жизнь появлялась, но с разумной жизнью как-то поначалу не заладилась. Но вот, наконец, и она возникла на 429 миллионов лет раньше, чем на Земле. Небольшая разница во времени в масштабах медленно меняющегося мертвого космоса оказалась огромной по меркам динамично развивавшихся технологических цивилизаций. Эта цивилизация оказалась первой в нашей галактике и намного опередила в своем технологическом развитии все цивилизации, возникшие после нее. Именно она первой в нашей галактике открыла нанотехнологии, и именно она стала той цивилизацией, которой суждено было посеять в нашей галактике зародыш технокосма. Ветер срывал с гребней волн мельчайшую водяную пыль. Капельки высыхали в воздухе на лету, обнажая содержавшиеся в них наномашины. Какое-то время они бесцельно по траектории броуновских частиц болтались в воздухе, как обычные пылинки. Но вскоре на их микроскопических телах, словно крылья, вырастали тончайшие зеркальные паруса. Они были столь велики, что даже невооруженным глазом без микроскопа можно было заметить висящий над океаном туман из мельчайших серебристых частиц. И туман этот не просто висел, клубы его медленно поднимались вверх. Паруса на наномашинах были солнечными парусами, управлявшимися сложнейшим алгоритмом. Движение было по-прежнему почти броуновским, но именно почти. Благодаря воздействию солнечных парусов, наномашина, проделав сложную зигзагообразную траекторию вверх, вниз и во всех прочих направлениях, через несколько минут оказывалась в точке на несколько сантиметров выше. Это был очень медленный подъем, но им некуда было спешить. Все было рассчитано заранее. Они прибудут вовремя. Цивилизация, построившая эти наномашины, прошла путь технологической эволюции, сильно отличавшийся от земного. И хотя она давно овладела нанотехнологиями, ракетной техники она не изобрела, возможно, потому что не чувствовала в ней никакой необходимости. В отличие от земной цивилизации, где еще в середине 20 века энтузиазм ракетчиков подогревался верой в существование цивилизации на соседней планете, Марсе, до которого можно было добраться на ракетах, в планетной системе этой звезды не было больше ни одной другой планеты, на которой можно было бы предположить существование разумной жизни. Эта цивилизация слишком рано поняла, что если и есть еще где-то во Вселенной разумная жизнь, то за многие световые годы от нее в планетных системах других звезд. Она слишком рано поняла, что межзвездную бездну на ракетах не преодолеть. Она слишком рано открыла для себя, что скорость света является предельной скоростью. Она не тешила себя сказками о туннелях в пространстве времени. Ее теоретики слишком рано доказали, что любой носитель информации, будь то живой мозг или электронный кристалл памяти, войдя в такой туннель, выйдет из него в виде однородной каши из одинаковых атомов, не несущей никакой информации. Скорость света – предельная скорость передачи информации во Вселенной. И тогда им стало ясно, что есть только один способ преодолеть свое одиночество во Вселенной. Способ этот требовал много, очень много времени. Космос не любит спешки. Впрочем, им некуда было торопиться. Они были первыми разумными существами в нашей галактике и уже начинали догадываться об этом. Так созрел в умах этих ученых план Технокосма. План, рассчитанный на многие сотни миллионов лет. Повинуясь заложенным в них программам, миллиарды наномашин, лавируя солнечными парусами, продолжали медленно взбираться в атмосфере. За сутки они проходили несколько сот метров вверх, относительно быстро двигаясь во время утренних и вечерних зорь, когда местное солнце, вися низко над горизонтом, освещало их наклоненные паруса зеркальца сбоку, и они переотражали свет вниз. Отскакивавшие вниз переотраженные частицы света сообщали наномашинам реактивную силу, направленную в противоположную сторону, вверх. В полдень, когда солнце стояло в зените и не было никакой возможности переотразить солнечные зайчики вниз, наномашины поворачивали паруса к солнцу ребром и ждали захода солнца, болтаясь в воздухе, как броуновские частицы. За время такого простоя они слегка опускались вниз, но на закате с лихвой наверстывали упущенное. За ночь они сползали вниз еще меньше, поскольку в отсутствие света они могли свободно манипулировать парусами и использовать их в качестве парашютов, замедляющих дрейф вниз. На рассвете первые косые лучи солнца ударяли в паруса, и в верхних слоях атмосферы, где разреженный воздух не препятствовал движению наномашин, эти лучи сдували их с атмосферы по касательной в безвоздушное пространство, в открытый космос. После этого счет времени шел на часы. Беспощадное излучение Солнца, не смягчаемое более атмосферой, начинало разрушать тонкие структуры наномашин. Им надо было действовать быстро или погибнуть. И большинство из них гибло, но их было много, и какая-то часть из них всегда достигала заданной цели. Космос благоприятствует лишь расточительным. Целью были кометы, время от времени пролетавшие мимо планеты. На огромной скорости они врезались в облака наномашин, паривших в открытом космосе. Используя паруса, наномашины старались погасить относительную скорость, лавируя в разреженной атмосфере кометы, образующейся из газов, испаряющихся с ее поверхности под воздействием солнечных лучей. Большинству машин этого не удавалось, и они гибли, сгорая в атмосфере кометы. Но отдельным наномашинам все же везло. Они подходили к твердой поверхности в точности с той скоростью, какая необходима для того, чтобы прошить лед на поверхности кометы словно горячей иглой, уйти в толщу льда и там, медленно остывая и отдавая тепло окружающему льду, создать вокруг себя пузырек из растаявшей воды. Там, будучи защищенными от жесткого космического излучения толщей льда, но получая достаточно солнечного света для фотосинтеза, они использовали углерод из плавающих в воде частиц кометной пыли для того, чтобы создать свои копии. Так что, хотя лишь немногим наномашинам удавалось достичь цели и пробраться внутрь кометного льда, после того, как они туда пробирались, их число снова быстро возрастало. Большая часть комет двигалась вокруг звезды по вытянутым эллиптическим орбитам, и большинству наномашин не суждено было покинуть пределы этой Солнечной системы. Однако время от времени через центр системы проносились кометы, летевшие по гиперболической траектории, то есть траектории незамкнутой, уходящей в бесконечные глубины межзвездного пространства. Наномашинам, которым повезло попасть на одну из таких комет, предстоял долгий и заранее неизвестный путь. Вот еще одна наномашина прошила ледяную корку несущейся по гиперболе кометы и начала лихорадочно копировать саму себя. Копии изготавливали новые копии, и масса наномашин возрастала лавинообразно. Им надо было спешить. У них было очень мало времени на размножение. Комета быстро пронеслась мимо горячего центрального светила системы и начала уходить в холодные и темные глубины космоса. Температура внутри пузырька воды с наномашинами быстро падала, и их начало сковывать льдом. Вскоре наномашины оказались вморожены в лед, и лишенные подвижности и света, источника энергии, прекратили всякую деятельность. Как письмо в бутылке, брошенном в океан, им предстояло долгое и безжизненное ожидание. И именно эта толща льда будет спасать их в течение всего срока ожидания от воздействия безжалостного и разрушительного космического излучения. Через сотни лет комета выйдет из сферы притяжения звезды, израсходовавшая свою скорость на преодоление ее протяжения, почти неподвижная комета зависнет посреди бесконечной пустой темноты, которую бессильно рассеет далекие тусклые звезды. И вот тут начнется космический бильярд. Комету начнут тянуть к себе другие соседние звезды. На ее траекторию начнут влиять гравитационные воздействия дальних тяжелых планет, вращающихся вокруг этих звезд, причудливо изгибая ее, толкая в разные стороны. Приблизительно через 110 миллионов лет после того, как она была засеяна наномашинами, то есть за 320 миллионов лет до наших дней, интересующая нас комета случайно попала в поле тяготения некой звезды, располагавшейся тогда на расстоянии 180 световых лет от нашего Солнца. Повинуясь силе притяжения, комета стала падать к звезде. Когда до звезды оставалось каких-нибудь несколько сотен миллионов километров, жар звезды подтопил ледяную корку кометы, и с ее поверхности начали интенсивно испаряться частицы, создающие тот самый хвост, которыми кометы так знамениты. Среди тонн всякого мусора и пыли, испарившихся с поверхности кометы, были и несколько килограмм, представлявших собой несколько миллиардов наномашин. Жесткое солнечное излучение, не смягченное атмосферой, безжалостно ударило по их тонким механизмам. Больше половины их пришло в неработоспособное состояние в течение первых суток пребывания в открытом космосе. Из оставшихся работоспособными 6 миллиардов наномашин, всего лишь 398 штук вошли в атмосферу планеты, обращавшейся вокруг этой звезды. Причем 319 из них столкнулись с этой планетой случайно и сгорели при входе в атмосферу с чрезмерно большой скоростью. Оставшиеся 79 сумели принять сигнал от своих погибающих собратьев, двигающихся с сильным отрицательным ускорением и быстро нагревающихся, что было явным признаком входа в атмосферу. Эти 79 на основе запеленгованных сигналов погибших сумели рассчитать траекторию движения планеты и вовремя запустить вшитые в них программы маневрирования с помощью солнечных парусов. Несколько недель они тщательно выходили на траекторию сближения с планетой. За это время из-за попадания в них тяжелых заряженных частиц космических лучей из 79 осталось только 3 работоспособных машины. Из этих 3 из-за несколько ошибочного определения траектории движения планеты одна сгорела при входе в атмосферу. Поверхности планеты достигли 2 наномашины. Одна упала в пустыню на горящий песок и вынуждена была прекратить дальнейшее выполнение программы в связи с отсутствием необходимых условий. Но последняя из наномашин, достигших поверхности, сорвала банк. Она упала в океан. Первой включившейся под программой была программа размножения наномашин. Когда в океане образовалось многокилометровое пятно из сотен миллиардов копий первоначальной наномашины, включилась следующая подпрограмма – программа строительства наземного, точнее наводного радиотелескопа. Миллиарды наномашин объединились в гигантскую фазированную антенную решетку и начали круглосуточно сканировать небо на частоте маякового сигнала, изначально установленной создателями Технокосма, выискивая характерную последовательность всплесков радиоизлучения, которая случайному наблюдателю показалась бы простыми радиопомехами. Эта последовательность также была задана много миллионов лет назад создателями Технокосма и намертво зашита в память всех наномашин, отправившихся в путешествие на кометах в дальние уголки нашей галактики. Всего один оборот планеты вокруг оси, и радиотелескоп обнаружил на небесном своде этой планеты полдюжины точек, из которых шли слабые маяковые сигналы. Убедившись в том, что им есть с кем держать связь, наномашины перешли к следующей подпрограмме – строительство орбитального ретранслятора. Наномашины в океане снова начали ускоренно размножаться, и вскоре над океаном этой неизвестной планеты стал непрерывно подниматься к небу такой же бесконечный призрачный столб наночастиц, наделенных солнечными парусами, как и над океаном их родной планеты. За пределами атмосферы столб разделился на 2 части. Половина частиц отправилась в свободное космоплавание в поисках новых комет. Другая половина продолжила подниматься, кружась вокруг луча, излучаемого радиотелескопом в океане, и отслеживая показания своих внутренних акселерометров. Наконец, они поднялись до высоты, где центробежная сила движения по орбите уравновесила силу тяжести, то есть до местной геостационарной орбиты. Точки пересечения геостационарной орбиты и идущего из океана радиолуча стало постепенно накапливаться гигантское многокилометровое облако из мириад наномашин. Когда вес его достиг многих сотен тонн, луч, идущий из океана, внезапно разделился на 2 луча, которые стали расходиться в разные стороны, оставаясь в плоскости геостационарной орбиты. Облако наномашин тоже разделилось на 2 неравные части, одна приблизительно в 2 раза больше другой, и тоже начали следовать по орбите, каждая за своим лучом. Когда лучи разошлись градусов на 60, они остановились. Остановились и следовавшие за ними облака наномашин. Теперь они могли приступить к строительству. меньшее из облаков слиплось в бесформенный комок диаметром почти в полкилометра, который начал вскоре обретать форму со множеством мелких деталей. Хотя конструкции эти и были бы во многом непривычны для земного наблюдателя, если бы таковой смог каким-то чудом оказаться здесь, на расстоянии 180 световых лет от Земли за 319 миллионов лет до возникновения людей, они все же подчинялись общим для всей Вселенной законам физики. И антенные диполи всенаправленных антенн, и параболические тарелки антенн остронаправленных были вполне узнаваемы. Узнать назначение многокилометровых черных парусов, летавших в нескольких километрах от антенного хозяйства, при определенной наблюдательности тоже не составило бы труда. Во время движения по орбите паруса все время отслеживали направление на Солнце, и наш гипотетический наблюдатель вскоре бы понял, что это солнечные батареи, передающие выработанную электроэнергию на антенную станцию с помощью микроволнового излучения. От второго, более крупного облака наномашин, зависшего в точке пересечения второго луча с геостационаром, отделилось облако, равное размерам первому, и в точности повторило его эволюцию, превратилось в антенную станцию и солнечную энергетическую установку. Оставшаяся часть облака наномашин продолжала витать поблизости, очевидно приберегаемая для какой-то цели. Накопив достаточно солнечной энергии, космические ретрансляторы ожили. Сначала заработали всенаправленные антенны, излучая все тот же маяковый сигнал, намертво зашитый в память наномашин, оповещая всю окружающую Вселенную об открытии нового ретрансляционного узла сети Технокосм. Благодаря тому, что две ретрансляционные станции были разведены по орбите на 60 градусов, их охват небесной сферы был полным. Тот загороженный планетой участок неба, который был невидим с одной станции, был виден с другой. Излучение их всенаправленных излучателей было не видно только звездам, расположенным на том малом участке неба, которое было загорожено местным Солнцем. Участок в принципе был небольшой, и им можно было бы пренебречь, но создатели Технокосма привыкли делать все очень тщательно. Об охвате этого малого участка должно было позаботиться третье облако наномашин, которому предстояло покинуть окрестности планеты и сместиться на 60 градусов вдоль орбиты этой планеты вокруг Солнца, чтобы построить там дополнительный ретранслятор и закрыть это небольшое слепое пятно. Затем пришли в движение перенацеливаемые параболические антенны. Они еще раз тщательно просканировали всю небесную сферу, запоминая положение на ней источников маяковых сигналов и их наблюдаемую мощность. Всего удалось найти 11 источников. После этого на поверхности станции довольно быстро выросло 11 огромных лазерных излучателей, направленных по одному на каждый из обнаруженных источников маяковых сигналов. Одна из параболических антенн продолжила сканирование небесной сферы на случай появления на небосводе новых источников маяковых сигналов. Другая оказалась постоянно направлена вниз, в океан, туда, где находился самый первый радиотелескоп. Еще две начали отслеживать остальные две орбитальные радиорелейные станции. Затем первые 11 остронаправленных излучателей послали каждый на свою звезду, то есть на свой узел сети, сигнал готовности к работе. В зависимости от расстояния до этих звезд, эти сигналы будут получены через 10, 20, 50 и даже 100 лет, и еще через 10, 20, 50, 100 лет по вновь организованному на той стороне обратному остронаправленному лучу придет подтверждение приема сигнала готовности, и таким образом высокоскоростная космическая магистраль передачи данных начнет свою работу. Между тем наномашины, оставшиеся в океане планеты, продолжали размножаться. Большая их часть пошла на строительство в океане гигантского компьютера, которому предстояло хранить и обрабатывать объемы данных, немыслимые даже для самых крупных земных суперкомпьютеров. Они готовились к приему данных с других узлов межзвездной сети. Часть из наномашин продолжила подниматься из океана в небо, но теперь уже они шли не на строительство ретрансляторов, а дальше, в открытый космос, в поисках новых комет. Технокосм готовился к строительству новых узлов на других звездах. Лишь ничтожная доля из них на самом деле найдет кометы. Лишь ничтожная доля из этих комет будет двигаться с гиперболической скоростью и унесет их в межзвездное пространство. Лишь ничтожная доля из комет, улетевших в межзвездное пространство, в результате своих странствий, в конце концов, войдет в систему какой-либо иной звезды. И лишь ничтожная доля из наномашин, принесенных этой кометой, найдет новый океан на планете, обращающейся вокруг чужой далекой звезды. Но наномашин много, очень много, и для создания нового узла сети достаточно, чтобы добилась успеха лишь одна из бесчетных миллиардов наномашин. Космос благоприятствует лишь расточительным. Но это случится лишь через много миллионов лет. А пока комета, занесшая первое семечко, из которого вырос весь новый узел сети, покидала эту планетарную систему. Карманы жидкой воды, образовавшиеся в недрах кометы, когда она проходила мимо местного Солнца, быстро застывали. Лед сковывал миллиарды новых наномашин, успевших размножиться из тех остатков, которые не были внесены в хвост кометы. Комета, единожды зараженная наномашинами, становится их разносчицей на вечные времена. Поле притяжения местной звезды развернуло траекторию полета кометы и передало ей часть импульса быстро двигавшейся звезды. Словно выпущенная из пращи, комета устремилась в межзвездное пространство. Она двигалась в направлении пустой точки в космическом пространстве, расположенной на расстоянии 180 световых лет. Ей предстояло достичь ее через 320 миллионов лет. По случайному стечению обстоятельств, в той же самой точке пространства через 320 миллионов лет, в ходе своего собственного движения по орбите вокруг центра нашей галактики, должна была оказаться небольшая желтая звезда, которую мы называем просто «наше Солнце». Вокруг этой звезды обращалась планета, на две трети покрытая океаном. Планета называлась «Земля».